348. Погружаясь в земное, усиливаем его звучание. И долго еще звучит это свершение, и наполняет сознание отзвуком свершенных дел. Он может быть столь силен, что затуманит близость учителя, отодвинет его на задний план. Это и будет поражением. Потому говорю, поставивший что-либо или кого-либо выше, больше или прежде меня, несть меня достоин, то есть сам отрезает себя от возможностей высших и сам земному отдает предпочтение. Так всецело в руках человека и в воле его предать сердце свое либо высшему, либо земному со всеми следствиями, вытекающими от его решения. Но двум господам, двум полюсам служить одновременно невозможно. Или владыка, или земное. Надо учиться жить на земле и земному дань отдавая, не забывать ни на миг, что власть ему над собою нельзя ни на миг отдавать, и что не ему, но лишь высшему можно сердце всецело предать, не опасаясь падения. Падение происходит всякий раз, когда затемняется знание духа, и дела плотные рассматриваются сами по себе как самоцель, но не случайности пути в беспредельности. Потому смотрите на все приятное и неприятное, хорошее и плохое, радость или горе, как на нечто, лежащее по обочинам жизненной дороги, по которой вы идете, твердо ступая к Учителю Света. Можно на них даже задержаться взором, но не замедляя шагом.